Бенвенуто Челлини, Караваджо. Микеланджело да Караваджо – итальянский художник, годы жизни 1573-1610. Челлини, Бенвенуто – итальянский мастер золотых дел, ювелир и скульптор. Жил с 1500 по 1571 года. Бенвенуто Челлини и Караваджо вошли в историю и как выдающиеся художники, и как люди, прожившие жизнь, полную необычайных приключений. Челлини родился в знаменитой своими живописцами Флоренции. С детства он слышал о великих мастерах – Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэле. В 15 лет Челлини сбежал из дома и поступил в ученики к золотых дел мастеру. Своенравный и буйный характер не давал ему долго уживаться на одном месте, и вскоре он оказался в Риме. Папе Римскому понравились его работы, и Челлини поступил к нему на службу. Он занимался изготовлением медалей с рельефным изображением. Такие медали в те времена было модно носить на шляпах. Челлини получал на них заказы от самых богатых и знатных горожан. Когда войска испанского императора Карла V осадили Рим, пылкий юноша принял участие в обороне города. Смелый и дерзкий, Челлини был еще и очень хвастлив. Он утверждал, что собственноручно застрелил из ружья одного из принцев, а главнокомандующего армии убил выстрелом из пушки. Челлини часто затевал ссоры и драки, которые нередко заканчивались смертью его противников. Ему не однажды приходилось бежать из Рима, чтобы скрыться от наказания. Папа Римский высоко ценил мастерство Челлини и спасал его от обвинений и подозрений. Он сделал его управляющим римским монетным двором. Однако вскоре Челлини в пылу спора убил известного мастера золотых дел и снова покинул Рим. Он вернулся на родину, во Флоренцию, а потом уехал во Францию, ко двору короля Франциска I. Французский король окружил его почетом и уважением, но Челлини очень тосковал по Италии и, узнав, что папа Римский в который раз обещает ему прощение, возвратился в Рим. В Риме Челлини приступил к работе над ювелирными изделиями для папской сокровищницы. Часть серебра, золота и драгоценных камней, отпущенных для этой работы, пропала. Челлини обвинили в воровстве и приговорили к пожизненному заключению. 2 года он провел в подземельях замка Святого Ангела. Этот неприступный замок принадлежал папе Римскому и служил ему крепостью во время войн. Через 2 года Челлини выпустили на свободу и опять поручили ему изготовление драгоценностей. Спустя некоторое время Челлини уехал во Францию. Король Франциск I приблизил его ко двору. Именно по его заказам Челлини создал свои самые известные изделия – золотую солонку и огромный бронзовый рельеф «Нимфа Фонтенбло» с изображением прекрасной молодой женщины. 5 лет художник прожил во Франции. Он по-прежнему был окружен соперниками и врагами. Одна из фавориток короля требовала, чтобы король повесил Челлини за то, что он оскорбил ее. Но Франциск I покровительствовал художнику и даже подарил ему замок. Тем не менее, происки врагов заставили Челлини покинуть Францию. Последние годы жизни Челлини прожил во Флоренции. Правитель города, Медичи, взял его под свою опеку. Челлини оставил ювелирное искусство и посвятил себя скульптуре. Самая известная его работа этого периода – бронзовая статуя Персея с головой медузы Горгоны в руке. До последних своих дней Челлини остался неукротимым и увлекающимся человеком. Состарившись, он ушел в монастырь, чтобы замолить грехи своей бурной жизни. Ряса монаха успокоила его ненадолго. В 60 лет он влюбился в юную красавицу, бросил монастырь и женился на ней. Природа не обделила Челлини и талантом писателя. Он написал автобиографию, в которой рассказал о своих многочисленных приключениях. Книгу перевели почти на все европейские языки. Она пользуется популярностью и сегодня. На ее основе французский романист Александр Дюма написал роман. Это сделало имя Челлини еще более знаменитым. Караваджо родился в семье простого каменщика. Его имя и фамилия – Микеланджело Меризи. Караваджо – название родного селения художника. Караваджо не имел средств, чтобы изучать живопись, и ему долгое время приходилось зарабатывать на жизнь тяжелым трудом. Попав в Рим, он сначала исполнял обязанности слуги в доме знатного аристократа. Позже начинающему художнику удалось устроиться в мастерскую известного живописца. В его обязанность входило рисовать фрукты на картинах своего учителя. В итальянской живописи тогда господствовал стиль барокко, пришедший на смену стилю великих художников эпохи Возрождения. Слово «барокко» в переводе с итальянского значит «вычурный». Живописцы, следовавшие этому стилю, писали пышные красочные картины, отличавшиеся множеством деталей, сложной композицией и внешними украшениями, но часто лишенные глубокого чувства и не вызывавшие ни сопереживаний, ни мыслей. Караваджо создал новую живопись. Он отказался и от внешних приемов барокко, и от условностей уже появившегося классицизма. Караваджо хотел изображать мир таким, каким он его видел и понимал. Он начал писать сцены из народной жизни. Завсегдатаев кабаков, игроков в карты, солдат и разбойников. Даже Иисус Христос, апостолы и Мадонна на его картинах по евангельским мотивам больше напоминают римских простолюдинов, чем святых.